Глава 11. Эти проклятые колики в желудке. Они постоянно выводят меня из строя. Простонал человек в пенсне, лежавший на роскошной кровати. Маргарет, пригласи Керстена. Только его массаж и помогает. Да, а потом пусть зайдет мой адъютант. Через несколько минут к больному вошел невысокий человек в белом халате. Неизменный чемоданчик был в его руке. «Здравствуйте, господин Рейхсфюрер!» — тихо проговорил он. «Я к вашим услугам!» «Послушайте, Керстен!» — произнес начальник тайной полиции Германии Генрих Гиммлер. «Неужели моя болезнь неизлечима? Сколько ученых в Германии? Я, конечно, благодарен твоим снадобьям и массажу, но нельзя ли предпринять что-нибудь такое, чтобы раз и навсегда покончить с моим заболеванием?» Вчера на приеме у Гитлера фон Лей так нахлебался рома, что без сострадания на него смотреть нельзя было. А я ведь точно знаю, что он не страдает спазмами. Ну, может быть, отрезать там что-нибудь. В этот момент в спальню вошел адъютант Гиммлера Карл Вольф. Поздоровавшись, он спросил о самочувствии шефа. «Какое к черту самочувствие, Карл? Сейчас Керстену жалуюсь. Такие боли, как ножом режет!» Поморщившись, Гиммлер показал пальцем на область желудка. «Это особенность вашего желудочно-кишечного тракта, господин Рейхсфюрер», — проговорил доктор, «и оперативное лечение практически не даст облегчения. Хотя есть один хирург-профессор, который на одном из международных конгрессов приводил потрясающие данные по поводу лечения вашего недуга». «Как его имя? И где он живет?» «Профессор Сальватор де Аргенти, проживающий в Буэнос-Айресе». «Сальватор де Аргенти», — задумчиво проговорил Гиммлер. «Знакомое имя». И, взглянув на адъютанта, увидел в его глазах удивление, означавшее, что Карл кое-что хочет сказать об этом человеке. Новый спазм желудка заставил отвлечься от этого разговора. Доктор дал лекарство, а затем провел сеанс массажа. Мало-помалу состояние пациента улучшилось, и Керстен ушел. «Карл», — проговорил Рейхсфюрер, — «я чувствую, что тебе не терпится что-то рассказать мне». «Да, мой фюрер», — проговорил адъютант, подсаживаясь ближе к шефу. «Этот профессор очень нужный для Великой Германии человек». «Вот как?» — удивился Гиммлер. «Наша разведка проследила и установила прямую связь между самоубийцей Джонсоном и этим Сальватором де Аргенти. То есть ключ к разгадке секретного оружия не утерян до конца, как доложил вам этот неудачник, группенфюрер Лориц». Вольф сделал небольшую паузу. «Так-так», — нетерпеливо произнес начальник тайной полиции. «Мы имеем точную копию письма Джонсона к этому профессору». Вольф открыл папку и протянул Рейхсфюреру лист бумаги. Пробежав глазами по строчкам, Гиммлер сказал: «Жаль, что наши люди не смогли предупредить самоубийство». «Но главное не в этом, мой фюрер», — продолжил адъютант. «Что же еще?» «Этот профессор провел весьма успешно две, надо сказать честно, фантастические операции на мозге. Он произвел замену части мозга человека на мозг дельфина». Гиммлер недоверчиво смотрел на своего адъютанта. «И чего он этим добивается?» «Ну, во-первых, спасает жизнь человека. А во-вторых, таким образом он может влиять на психику человека. О чем, собственно говоря, вы и мечтаете, мой фюрер». «Это информация от резидента Дитриха?» «Да, мой фюрер. И самое, что ни на есть, свежее. Первый пациент – офицер военно-морских сил. После операции оставил военную карьеру и теперь занимается политикой. Его цель – предотвращение войн вообще». «Дитрих докладывает», – продолжал Вольф, «что в принципе возможны любые манипуляции с психикой человека после таких операций и, соответственно, использование таких людей в своих целях». Генрих Гиммлер почувствовал себя совершенно здоровым. «Сейчас ты свободен, Карл. Я жду тебя в своем кабинете через полчаса. Подготовь дополнительный материал по этому вопросу. Я хочу проанализировать его и принять решение». Через 2 часа в Буэнос-Айрес ушла шифровка для агента Дитриха со следующим содержанием. «Агенту Дитриху, на вас лично возлагается ответственность по доставке в страну известного вам профессора. К операции приступить немедленно. Гиммлер». Получив шифровку, резидент долго раздумывал. Профессор Сальватор уехал в сопровождении Луэстенов несколько дней назад. Тем не менее, Дитрих дал указание своим подопечным выяснить, на каком участке пути находится де Аргенти. Только к вечеру пришли сведения, что Сальватор и его попутчики утром сели на пароход и уже плывут. Дитрих срочно дал шифровку в центр с оценкой ситуации. Ответом было: «Примите любые меры по немедленной доставке профессора в страну. Гиммлер». «Ну что ж», — подумал резидент, прочитав ответ, — «любые так любые. Сидят там штабные крысы, вовремя не могут передать информацию. Хотя, насколько мне известно, профессор не собирался покидать Аргентину, и я узнал о поездке в последний момент».